Эпизод 13. Клэр стала планировать свое время с таким расчетом, чтобы чаще видеть мужчину на велосипеде с малышом. Утром и вечером, когда оба совершали короткую поездку до воспитательного центра и обратно, она выходила на прогулку, соответственно, после завтрака и ужина. Она часто их встречала, и обычно мужчина останавливался поболтать, но иногда ему приходилось спешить. Маленький Эйб, хотя она осмотрительно называла его 36-м, уже хорошо знал Клэр и улыбался, увидев ее. Воспитатель научил его махать ручонкой, когда она говорила «пока-пока», и они ехали дальше. С каждым разом она все больше ждала этого приятного перерыва в долгих часах работы в лаборатории, которая мало ее интересовала. Малыш подражал ей, Клэр выпячивала языком щеку, и он, уставившись на нее, проделывал собственным язычком то же самое. Она морщила нос, и ребенок следовал ее примеру. Потом она проделала и то, и другое одновременно, своротив нос на бок. А он с серьезным видом повторил, и оба рассмеялись. Ребенок рос. Хотя формально он был теперь просто годовалым, каждый младенец, рожденный с ним в один год, становился годовалым на церемонии. Она отсчитывала месяцы со дня его рождения, которых прошло уже 10. «Он пробует ходить», — сказал ей однажды утром воспитатель. «Он сильный», — кивнула она, глядя на крепкие маленькие ножки, свисавшие с детского сиденья сзади велосипеда. «Да, мы держим его за ручки, и он шагает. Скоро пойдет сам. Моей супруге придется убирать вещи высоко на полке. Он за все хватается». «Вам нужно быть с ним очень осторожным», — сказала Клэр, думая, как должно быть тяжело заботиться о малыше. «Естественно. Это же часть моей подготовки», — заверил ее воспитатель. «И я научил этому супругу и детей». «Эй!» — внезапно рассмеялся он. Младенец стянул его за форменную куртку. «Не мни! Она только что из прачечной». Он повернулся к Клэр. «Не могла бы ты достать из этой сумки его бегемота?» Он показал на застегнутую на молнию сумку под детским сиденьем. «Его что?» — Клэр расстегнула сумку. «Его утешитель. Он называется бегемот». «Ах, это!» — она сунула в сумку руку и достала плюшевую игрушку. Утешители имелись у всех маленьких детей, и они бывали самого разного вида. Она помнила, что ее утешитель назывался барсук. При виде игрушки у малыша загорелись глаза. «Гмот!» — проговорил он и потянулся к своему утешителю. Клэр отдала ее малышу, и тот, удовлетворенно вздохнув, обнял бегемота и начал жевать его маленькое ухо. «Думаю, в центре уже готовы к тому, чтобы ты снова приходила помочь», — предположил воспитатель. «У нас партия новичков, и они отнимают все мое время. Ты могла бы приходить поиграть с 36-м, чтобы он не слишком шалил?» «Приду», — она помахала им вслед и крикнула «пока-пока». Но младенец, слишком занятый своим бегемотом, похоже, даже ее не услышал. Клэр впервые увидела Мари. Грузовой корабль приходил и уходил уже трижды с тех пор, как она познакомилась с членом его команды. Он прибывал раз в месяц и оставался у причала лишь на день для разгрузки. Она узнала парня, с которым в свое время гуляла, и помахала ему, увидев его на палубе. Он помахал ей в ответ. Клэр почти чувствовала, что если он снова предложит ей совершить экскурсию по кораблю, она скажет «да». Хотя решила, что сперва спросит разрешение у директора инкубатории. Но они приходили и уходили столь быстро, что парень, которого она, как ни странно, считала другом, хотя у них состоялся лишь краткий разговор, оставался на борту. И теперь они причалили снова, но она его не видела. На берег сошли другие члены команды, протягивая канаты и таская ящики. Однако темноволосого паренька среди них не было. Клэр время от времени поглядывала в окна лаборатории на происходящее на борту, и в конце концов ей стало ясно, что среди команды его больше нет. Она осторожно упомянула об этом в разговоре со своей коллегой Хезер. На том корабле раньше работал один темноволосый парень, но там полно темноволосых парней. Смотри. Прямо сейчас трое складывают ящики. Хезер была права. Трое мускулистых юношей составляли в штабеля какие-то тяжелые коробки, и у всех были темные волосы. Да, но я имела в виду другого, того, который всегда мне махал. Мы с ним как-то разговаривали. «Они приходят и уходят», — пожала плечами Хезер. «Почти каждый раз меняются. Некоторые на какое-то время задерживаются, другие не особо. Не так, как здесь, где нас назначают. Думаю, они сами могут решать, где им работать. Если им надоедает, они уходят. Или, может, подворачивается что-нибудь получше». «Смотри, кто это?» — показала Клэр. «Из внутренних помещений корабля вышла грузная женщина и остановилась на палубе, наблюдая за работающей командой. Ее обширный живот обтягивал запятнанный фартук, завязанный сзади. Светлые волосы были стянуты на затылке в непослушный узел, который она на глазах у девушек пригладила и завязала заново. Затем она опустилась на толстый моток каната, прислонившись к стене рубки, и несколько раз глубоко вздохнула. «Побереги ноги, Мари!» — крикнул один из членов команды, который проходил мимо нее по палубе, придерживая большой тюк, покачивавшийся в подвешенной к крюку лебедки сетки. «Сам побереги!» — рассмеялась она в ответ, но подвинулась, давая ему пройти. «Тот парень говорил мне, что у них на борту женщина», — сказала Клэр. «Я забыла, как ее зовут, но теперь вспомнила. Мари. Она повар». «Повар?» — озадаченно переспросила Хезер. Клэр пожала плечами. «Ну, им же не доставляют завтраки, обеды и ужины, как нам. И уж точно никогда не плывут по реке. Или по морю», — мысленно добавила она. «Так что, как я понимаю, Мари готовит им еду». «По ее фартуку это заметно», — сказала Хезер, имея в виду темные бесформенные пятна на ткани, и они с Клэр рассмеялись. Их собственная форма была безупречно чистой. Одежду собирали каждое утро, тщательно стирали и доставляли назад каждый вечер. «Ты пошла бы к ним на корабль, если бы тебя пригласили?» — спросила Клэру Хезер. «Просто на экскурсию. В смысле, как когда к нам в инкубатории приходят посетители, и мы им все показываем?» Клэр кивнула. Часто к ним приходили небольшие группы школьников, которым давали урок о жизненном цикле рыб. Девушки увидели, как Мари тяжело поднялась с того места, где она отдыхала, вернулась в рубку и скрылась в ее темном нутре. Клэр стало любопытно, что там. Где спала Мари? И каково это плыть по реке, останавливаясь в других коммунах? Везде ли люди выглядели одинаково? Парень, с которым она познакомилась, носил странную обувь и незнакомую одежду. Она вспомнила, что он говорил с легким акцентом. Удивляли и прически парней. Голова некоторых была выбрита почти наголо, а другие носили длинные, завязанные сзади, как у девушек, волосы. Здесь, в коммуне, для каждого возраста полагалась своя прическа, но никто из мальчиков никогда не носил длинных волос. Мари с ее странными светлыми волосами удивляла и остальной своей внешностью. Крупная, с широкими бедрами и двойным подбородком. Никто в коммуне так не выглядел. Фигуры у ее обитателей были приблизительно одинаковые, порции еды рассчитывались в соответствии с их размерами. Клэр вспомнила, как несколько лет назад в еженедельном отчете обнаружилось, что ее мать слегка прибавила в весе. Мать была недовольна. А может, и раздосадована, когда в очередную поставку включили специально предназначенную для нее еду для похудения. Естественно, матери пришлось ее есть. Таково было требование, и выбор не предполагался, пока отчет не показал, что ее вес снова в норме. «Пожалуй, стоит вернуться к работе», — пробормотала Хезер, отворачиваясь от окна. «Я только выйду на минуту. Хочу проверить температуру в нижнем садке». Клэр заметила, как Хезер подозрительно нахмурилась. «Что ж», — помедлив проговорила она, — «побереги ноги. Возле садка грязно». «Сама побереги», — рассмеялась Клэр и вышла. Она не собиралась подниматься на борт, даже если бы ей предложили. Но нижний садок был совсем рядом с рекой. Корабль в этом месте почти касался берега, и она ощущала неодолимое желание подойти поближе. Странно, но корабль почти ее манил, так же, как манили воспитательный центр и младенец, которого вырвали из ее тела почти год назад. Никакой связи тут не имелось, но и то, и другое все больше влекло Клэр к себе. Стоя возле края садка, она взглянула на гладкий борт корабля и низкое ограждение у края палубы. Огромные ящики уже составили в штабеля и крепко привязали. Возле груза виднелись места, лишенные ограждения. Насколько легко было поскользнуться на мокрой палубе и свалиться в реку. Побереги ноги. Она вспомнила ботинки парня с ребристыми подошвами. Вероятно, это были корабельные ботинки, специально сделанные для мокрой палубы. Клэр все еще стояла там, когда двигатель корабля издал внезапное низкое гудение. Мгновение спустя оно перешло в непрерывный гул, и она увидела, как из небольшой трубы вырвался клуб темного дыма. Послышались крики, и один из членов команды, смотав с причальных тумб канаты, бросил их другому парню на палубе, а потом уперся ногами в палубу, и корабль заскользил к середине реки. Из здания неподалеку послышался звонок, извещавший о времени обеда. Повернувшись, Клэр направилась обратно к инкубаторию, в то время как за ее спиной грузовой корабль все быстрее удалялся в сторону моста и дальше. За его широкой кормой вскипела пена, а затем река сомкнулась, обретая свою прежнюю форму, будто корабля никогда и не было. Клэр вздохнула. Ей крайне не хотелось возвращаться к обычной жизни. Завтра, решила она, нужно будет навестить маленького Эйба.